Глава третья. В дверь постучали, и в комнату влетел мой второй редактор и репортер Макс Берри. Высокий крепкий парень лет 30. По его лицу, казалось, проехал каток. В студенческие годы он занимался боксом. Он был пока не так хорош, как у Олли, но к своей цели шел с упорством фокстерьера, преследующего крысу. Одевался он небрежно, носил пузырившийся на локтях твидовый костюм и красный галстук, который всегда непонятным образом сползал у него на левую сторону. «Жуткий случай с нашим Олли», — провозгласил он еще с порога. «Да, садись». Я еще не мог прийти в себя от открытия, что Вебер не на моей стороне, но сейчас у меня не было времени гадать о причинах. Прежде всего мне пришло в голову, что его жена Хильда тоже, вероятно, ворует в универмаге. Это казалось логичным, во всяком случае, на первый взгляд. «Я приехал прямо из больницы», — сказал Макс, шлепаясь в кресло. «Господи! Ох, и отделали же они беднягу! Жаль, что на его месте не оказался я». Он расчесал пятерней густые черные волосы. «Ты уже что-то узнал, Стив? Как, по-твоему, замешан тут Хэммонд?» Возможно, это было дело рук Хэммонда, но у меня из головы не шла история с универмагом. «Не знаю, обычный грабеж тоже нельзя исключить». «Сомневаюсь. У него был полный портфель бумаг с собой. И стервец обо всем помалкивал. Вчера мы с ним просматривали предварительную смету на эту школу, и мне кажется, что он думал о другом. Видимо, он занимался еще чем-то, и именно из-за этого попал в больницу. Я вертел в руках ручку. Мы с Олли отлично понимали друг друга, и я доверялся ему в любом затруднении. Но с Максом дело обстояло иначе. Он кидался на все, как разъяренный бык, тыча во все стороны рогами. И для него не имело значения, что он задевал кого-то, лишь бы получить сенсационный материал. Я совершенно отчетливо понимал, как он отреагирует, если я скажу, что происходит в универмаге. Он немедленно помчится туда и заставит Горди говорить. «Ты ведь знаешь, Уолли, — сказал я осторожно, — он все скрывает, но мне кажется, что за этим стоит все же Хэммонд». «Мне тоже. Мы собрали факты полностью. Уолли еще хотел раздобыть копию контракта, подписанного Хэммондом. Вчера вечером мы говорили об этом. Я предложил заняться этим контрактом, но он хотел сделать все сам. У него связи больше, чем у меня». Он подался вперед и заглянул мне в глаза. «Теперь это мое дело? Слушай, ты помнишь статью о Шульце?» «Над ней работал Уолли, и она совершенно готова и сдана в набор. Так вот, я подумал, пойми, что случилось с Уолли, может случиться и с тобой, и со мной. Я считаю, что нам надо подождать со статьей о Шульце, пока мы не покончим с Хэммондом. Нам может понадобиться защита полиции. Если мы напечатаем эту статью, защиты нам не видать, как своих ушей». Он потер пальцами приплюснутый нос. «Защита полиции? А как, по-твоему, они смогут нас защитить? Ну, например, выдать нам разрешение на ношение оружия. Чендлер мог бы это устроить». Он ухмыльнулся. «Мне оружие ни к чему». Он взглянул на свои мощные кулаки. «Трое таких головорезов прекрасно с тобой справятся, Макс. Не воображай себя суперменом». Он пожал плечами. «Ладно. Будь по-твоему». Он встал. «Вернусь после обеда», — сказал он и вышел. Я посмотрел через окно на ярко освещенные окна офиса Чендлера. Моя нерешительность длилась лишь секунду. «Может быть, разговор мне поможет хоть немного успокоиться», — подумал я, набирая номер секретарши Чендлера. «Мистер Чендлер у себя? Мне нужно поговорить с ним по очень важному делу. Минуточку. «Я узнаю, примет ли он вас». Через минуту она снова сказала: «Вы не могли бы приехать немедленно? Через час он вылетает в Вашингтон». Я приехал туда через 5 минут, по дороге не слишком обращая внимания на правила движения. Чендлер стоял возле письменного стола с набитым портфелем у ноги. Рядом на стуле лежали его шляпа и пальто. «Что у вас, Стив?» – спросил он, когда я вошел в кабинет. «Я уезжаю. У меня встреча с президентом. Вероятно, будут новости, когда вернусь». Я объяснил ему, что в связи с нападением на Уолли и принимая во внимание участие в этом деле муниципалитета и Хэммонда, я считаю необходимым отложить атаку на Шульца. Я тщательно подбирал слова. «После выхода статьи нам будет нельзя рассчитывать на помощь полиции. В этой ситуации она нам необходима, если мы хотим выяснить, кто стоит за нападением. Это может повториться, а я вряд ли смогу редактировать журнал, мистер Чендлер, лежа в больнице. Мне хотелось бы получить для себя и Берри право на ношение оружия. Дело может перейти в небольшую войну. Если Шульц не окажет нам содействия, это не кончится добром». Чендлер посмотрел на меня из-под полуприкрытых век. «У вас найдется чем заменить статью о Шульце?» «Есть целый ряд хороших материалов. Мы могли бы выступить с фактами о новых противозачаточных таблетках». Немного подумав, он кивнул. «Ну что ж, мне не хочется выпускать из рук этого мерзавца. Но ваши соображения звучат довольно убедительно. Значит, в последний номер вы статью не ставите. Используем ее в следующем, так?» «Да». Он испытывающе взглянул на меня. «Следовательно, вы считаете, что нападение на Уолли связано с Хэммондом?» «По-видимому, да». В дверь заглянула секретарша. «Ваша машина на месте, мистер Чендлер». «Хорошо. Да, и скажите Боргу, чтобы он достал лицензии на право ношения оружия для Стива и Берри, а также подобрал им пистолеты». Чендлер повернулся. «Мы еще поговорим об этом, когда я вернусь. Как поживает Линда?» — спросил он чуть позже, когда мы уже выходили из кабинета. «Спасибо, неплохо», — ответил я, представив, как бы у него вытянулось лицо, признайся я, что подбил ей глаз. Шагая гулким коридором бок о бок с боссом, я добавил небрежно. «Я слышал, кто-то прошлой ночью забрался к Веберу. Пропали какие-то бумаги». Великий человек даже не замедлил шаг. «Да, вероятно, какой-нибудь сумасшедший. Сейчас их много развелось». Он дотронулся до моего плеча. «Вы думаете, за этим что-то кроется?» «Не знаю. Просто показалось странным, что Вебер не заявил в полицию». «В полицию? Какой в этом смысл?» Я видел, что он думает о другом. Наверное, повторял про себя слова, с которыми обратиться к президенту.